Глава восьмая. Через пещеры Кариона. Днем и ночью летел наш аэроплан прямо к северу. Наш компас назначения все еще был направлен на судно врага с того самого времени, как я установил его, вылетев из крепости жрецов. Во вторую ночь мы почувствовали, что воздух стал заметно свежеть, и, судя по расстоянию, которое мы покрыли, можно было предположить, что мы приближаемся к Северной Арктической области. Теперь приходилось соблюдать величайшую осторожность. Я знал, что бесчисленные экспедиции, которые пытались исследовать эту неизвестную страну, из-за огромного ледяного барьера, вздымавшегося вокруг всей Арктической области, не возвращались обратно. Что случалось с ними, не знал никто. Они навсегда исчезали в этой угрюмой и таинственной полярной стране. Расстояние от барьера до полюса было не очень-то велико. Быстроходный аэроплан мог бы покрыть его за несколько часов, поэтому предполагали, что какая-нибудь страшная катастрофа ожидала тех, которые попадали в запретную страну, как начали называть эту область марсиане. Поэтому я уменьшил скорость при приближении к барьеру. Я решил осторожно продвигаться над ледяной массой, чтобы не попасть в ловушку, а потом вовремя обнаружить, действительно ли имеется у Северного полюса обитаемая страна. Только здесь, думал я, и, может быть, то место, где Мата и Шанг чувствуют себя в безопасности от Джона Картера. Мы медленно плыли на высоте нескольких футов над почвой, буквально нащупывая наш путь в темноте. Ночь была необычайно темная. Обе луны зашли, а небо было окутано облаками, которые на Марсе встречаются только у полюсов. Внезапно, прямо перед нами выросла огромная белая стена. Я круто повернул руль и дал задний ход, но было уже поздно предотвратить катастрофу. С треском ударились мы о высокое препятствие. Аэроплан дрогнул и закачался, машина остановилась, резервуары с грохотом взорвались, и мы упали вниз с высоты 20 футов. К счастью, ни один из нас не разбился. Мы вылезли из-под груды обломков, и когда меньшая луна снова показалась на горизонте, увидели, что находимся у подножья огромного ледяного барьера. В некоторых местах его выступали гранитные глыбы, которые задерживали сползание льдов. Какая насмешка судьбы! Потерпеть крушение почти в конце путешествия и упасть по эту сторону отвесной неприступной стены. Я взглянул на Туван-Дина. Он только печально покачал головой. Мы провели остаток ночи в глубоком снегу, который лежал у подножия ледяной горы и дрожали от холода. С наступлением утра мое подавленное состояние сменилось обычной бодростью, хотя надо сознаться, что надежды на спасение было очень мало. «Что нам делать?» — спросил Туван-Дин. «Как сможем мы пройти через этот непроходимый барьер?» «Мы должны прежде всего оставить мысль, что стена непроходима», — ответил я. «Я только тогда признаю, что нам через нее не пройти, когда обойду ее всю кругом без результата и приду на это же место. Чем скорее мы двинемся в путь, тем лучше, потому что другого пути у нас нет, и путешествие по этой ледяной пустыне займет, наверное, больше месяца. 5 дней». Мы шли по трудному замерзшему пути, страдая от холода и лишений. Свирепые пушные звери нападали на нас днем и ночью. Ни одной минуты не были мы застрахованы от появления какого-нибудь огромного северного чудовища. Самым опасным нашим врагом оказался апт. Это огромное животное, покрытое белым мехом, имело 6 конечностей. 4 из них служили ему ногами, а 2 другие, прикрепленные к плечам по обе стороны его сильной шеи, оканчивались безволосыми руками, ими животное хватало свою добычу. головой и пастью. Апт похож на гиппопотама, только на нижних челюстях его по обеим сторонам имеется по большому рогу, который слегка загибается вниз. Его два огромных овальных глаза пробудили мой живейший интерес, они занимают почти всю голову от макушки до пасти, так что кажется, будто рога вырастают из нижней части глаза. Каждый глаз состоит из нескольких отдельных глазков, снабженных каждый самостоятельным веком, так что животное может закрывать и открывать столько глазков, сколько ему желательно. Такое построение глаза показалось мне сперва излишней роскошью у животного, которое охотится на ослепительно белой снежной поверхности. Но я тогда же сообразил, что природа снабдила его такими сложными глазами, потому что апт проводит большую часть своей жизни в темных, подпочвенных пещерах. Вскоре мы наткнулись на самого крупного апта, которого нам пришлось видеть. Он был 8 футов высотой, весь покрыт гладким лоснящимся мехом. Он стоял, повернув к нам голову, и глядел на нас, пока мы шли прямо на него. Мы решили, что избегать этих чудовищ — лишняя трата времени, потому что они все равно нападают на каждое живое существо, которое увидит издали, даже когда они сыты. Они набрасываются и убивают просто для удовлетворения своего инстинкта. Поэтому я был несказанно удивлен, когда огромный апт не кинулся на нас, а повернул при нашем приближении и удалился. Случайно я разглядел вокруг его шеи блестящий золотой ошейник. Тувандин тоже заметил его, и это обстоятельство пробудило в нас обоих какую-то неопределенную надежду. Только человек мог надеть апту ошейник. А так как ни одна известная нам раса марсиан никогда не пыталась приручить свирепых аптов, то он должен был принадлежать какому-то северному народу, о существовании которого мы не знали. Может быть, это была мифическая желтая раса Барсума, некогда сильная и которую ныне считали вымершей, хотя иногда в теории допускали, что она могла существовать где-нибудь на далеком севере. Мы немедленно отправились по следу животного. Я объяснил Вули наши намерения, так что нам не нужно было гнаться за зверем. К тому же это было бы совершенно бесполезно, принимая во внимание быстроту бега аптов. Около 2 часов след вел нас параллельно барьеру, а затем внезапно повернул к нему и пошел по неровной, непроходимой местности. Огромные гранитные глыбы, разбросанные в хаотическом беспорядке, преграждали нам дорогу на каждом шагу. Глубокие трещины во льду грозили поглотить нас при малейшей неосторожности, а легкий ветерок, дувший с севера, доносил до нас неописуемое зловоние, от которого мы почти задыхались. Нам понадобилось целых 2 часа, чтобы пройти несколько сот футов до подножия барьера. Затем, обогнув скалу, имевшую вид стены, мы вышли на ровную площадку у самого основания ледяной и скалистой стены и увидели перед собой темное отверстие пещеры. На нас пахнуло удушливым зловонием. Оглянувшись кругом, Тувандин остановился, и у него вырвалось удивленное восклицание. «Клянусь предками!» — воскликнул он. «Я никогда не думал, что мне придется своими глазами убедиться в действительности мифических пещер Кариона. Если это они, то мы нашли путь сквозь ледяной барьер. Древние летописи первых историков Барсума, такие древние, что мы считали их мифами, передают о великом переселении желтой расы под давлением зеленых полчищ. Это случилось в те времена, когда высыхали океаны, и господствующие расы были изгнаны из их крепостей и городов. Летописи рассказывают о странствованиях остатков некогда сильных желтых племен, преследуемых на каждом шагу, пока, наконец, они не нашли пути через северную ледяную стену к плодородной долине у полюса. У входа В подземный проход, который вел в их убежище, произошла великая битва. Желтые оказались победителями. Они завалили пещеры, по которым можно было проникнуть в их новую родину целыми горами трупов желтых и зеленых людей, чтобы зловоние удержало их врагов от дальнейшего преследования. И с того самого давно прошедшего дня все умершие этой мифической страны относятся в пещеры Кариона, чтобы и в смерти служить родине и ограждать ее от нашествия неприятеля. Легенда говорит, что сюда сносятся также все отбросы, все, что подвержено гниению и может увеличивать страшное зловоние. Смерть на каждом шагу подстерегает путника, решившегося проникнуть в эти пещеры, в них логовище свирепых аптов. Это страшная дорога, но она единственная, которая ведет к нашей цели. «Ты, значит, уверен, что мы нашли дорогу в страну желтых людей?» — воскликнул я. «Насколько можно быть уверенным, руководствуясь только древней легендой?» — ответил он мне. «Но смотри, как каждая деталь здесь совпадает с преданием о желтой расе!» «Если это правда, и дай бог, чтобы это было правдой», — сказал я, «то мы, может быть, откроем тайну исчезновения Тардос, Морса, Джеддака, Гелиума и его сына Морскаяка. Ни одно место на Барсуме, кроме этого, не осталось неисследованным многочисленными экспедициями в течение 2 лет. Последние вести, которые пришли от них, говорили, что они искали моего сына Карториса где-то на севере. В это время мы дошли до входа в пещеру, и, переступив ее порог, я перестал удивляться, что ужасы этого пути остановили в древности зеленых кочевников. Пласт скелетов достигал человеческого роста на полу первой пещеры, а над ним лежала гниющая масса разлагающегося мяса, сквозь которую апты пробили себе дорогу к отверстию во вторую пещеру. Зловонные запахи были так сгущены под низкими сводами пещер, что казались осязаемыми. Хотелось схватить меч и прорубить себе дорогу к чистому воздуху. «Разве может человек дышать этим смрадом и не умереть?» — спросил Туван-Дин, задыхаясь. «Думаю, что долго дышать им нельзя», — ответил я. «А потому поспешим. Я пойду вперед, ты позади, а Вула в середине. Идем». И с этими словами я бросился вперед через вонючую массу гнили. Мы прошли, не встретив никаких препятствий, 7 пещер различной величины, мало отличающихся друг от друга по силе и роду своих запахов. Но в 8-й пещере мы наткнулись на берлогу аптов. 2 десятка огромных зверей расположились в ней. Некоторые спали, другие разрывали свежее мясо недавно убитой добычи или дрались между собой. Здесь становилось понятно значение их огромных глаз. Внутренние пещеры погружены в почти полный мрак. Пытаться пройти через стадо лютых животных казалось даже мне полным безумием, и я предложил Туван-Дину вернуться с Вулой во внешний мир. Они вдвоем могли найти дорогу в культурные страны, а затем вернуться обратно с достаточными силами, чтобы не только перебить аптов, но и сломить все дальнейшие препятствия, лежавшие на нашем пути. «За это время, — продолжал я, — я смогу, быть может, найти способ пробиться одному в страну желтых людей. А если мне не удастся, то погибнет всего 1 жизнь. Ведь если мы все пойдем вперед и умрем, то не останется никого, кто мог бы привести сюда экспедицию, которая бы спасла жизнь твоей дочери и Дейторис. Я не вернусь назад и не оставлю тебя одного, Джон Картер», — решительно ответил Туван-Дин. «Пойдешь ли ты к победе или к гибели, Джеддак Птарса останется с тобой. Я сказал». По его тону было видно, что спорить бесполезно. А потому я пошел на компромисс. Я решил отправить обратно Вулу с запиской, вложенной в металлический футляр, который я привязал к его шее. Я приказал верному животному бежать в Гелиум и разыскать Карториса. И хотя между нами лежало полсвета, и должны были встретиться бесчисленные опасности, я был уверен, что если только будет малейшая возможность, Вула исполнит поручение. Обладающий от природы удивительной быстротой, выдержкой и свирепостью, он мог справиться в единоборстве с любым врагом, а его смышленность и инстинкт могли помочь ему успешно выполнить поручение. Вула не мог ослушаться моего приказания, но покинул нас с явной неохотой. Я не мог удержаться, чтобы на прощание не обнять моего верного друга. Он потерся своей щекой о мою в прощальной ласке и через минуту мчался через пещеры Кариона к внешнему миру. В записке к Карторису я дал ему подробные указания относительно местоположения пещер Кариона. Я подчеркивал необходимость проникнуть в страну именно этим путем и ни под каким видом не пытаться перейти ледяной барьер при помощи флота. Я написал ему, что не могу даже представить себе, что лежит за восьмой пещерой. Но я уверен, что где-то по ту сторону ледяного барьера находится его мать во власти Маты и Шанга, а может быть, его дед и прадед, если они еще живы. Далее я советовал ему обратиться к Кулан-Титу и к сыну Туван-Дина с просьбой предоставить ему воинов и корабли. Экспедиция должна быть настолько мощной, чтобы обеспечить себе успех с первого же удара. И если будет возможно, — закончил я, — приведи с собой Тарс-Таркаса. Если я буду жив, когда вы прибудете, то для меня будет большой радостью сражаться плечом к плечу с моим старым другом. После того, как Вула нас покинул, Туван-Дин и я, спрятавшись в седьмой пещере, стали выдумывать разные планы, как бы пройти через восьмую пещеру. С того места, где мы находились, мы видели, что драка между аптами стихала и что многие улеглись спать. Вероятно, через короткое время все свирепые чудовища мирно заснут, и тогда представится возможность, хотя и очень рискованная, пройти через их логовище. Один за другим растягивались сонные звери на липкой массе, покрывающей кучи костей на полу их берлоги. Не лег только один. Он беспокойно бродил по пещере, обнюхивая своих товарищей и отвратительную зловонную подстилку. Иногда он останавливался то у одного входа в пещеру, то у другого. По всему было видно, что он был сторожевой. Мы, наконец, должны были с тревогой убедиться, что он не ляжет, пока спят другие, а потому начали придумывать, каким бы образом его провести. Я сообщил свой план Туван-Дину, и он нашел его удачным. Согласно ему, Туван-Дин тесно прижался к стене налево от входа в восьмую пещеру, а я тем временем умышленно показался Апту, когда он взглянул в нашу сторону. Затем я быстро прыгнул к правой стороне входа и тоже прижался к стене. Не издав ни единого звука, огромный зверь стремительно двинулся к нам, чтобы посмотреть, какое дерзкое существо вторглось так далеко в пределы его обиталища. Он просунул голову сквозь узкое отверстие, соединяющее обе пещеры, но его ожидали с двух сторон острые мечи. Он не успел издать ни единого звука, как голова его покатилась к нашим ногам. Быстро взглянули мы в восьмую пещеру. Ни один апт не шевельнулся. Мы перелезли через огромную тушу, загородившую нам дорогу, и осторожно вошли в берлогу. Мы бесшумно крались, обходя огромные спящие фигуры. Иногда только раздавался плеск, когда наша нога попадала в лужу разлагающейся жидкости. Когда мы были посредине пещеры, один из аптов беспокойно зашевелился. Как раз в ту минуту моя нога поднялась над его головой, чтобы перешагнуть через него. Я ждал, затаив дыхание, и, балансируя на одной ноге, не смея шелохнуться. Я сжимал меч правой рукой и направил его острие в то место, где билось сердце огромного хищника. Но Апт успокоился, вздохнул и снова начал мерно дышать. Я перешагнул через его голову и благополучно пошел дальше. Туан Дин шел следом за мной, и через минуту мы очутились у противоположного выхода. Пещеры Кариона состоят из 27 смежных гротов, которые когда-то были промыты большой рекой, протекавшей к югу. Остальные 19 пещер нам удалось пройти без всяких приключений. Впоследствии мы узнали, что только один раз в месяц можно найти всех аптов, собравшимися в одной пещере. Обычно они бродят парами или в одиночку по всей цепи пещер, так что было бы невозможно двум людям пройти через все 27 пещер, не наткнувшись на них. Только раз в месяц они высыпаются целые сутки, и наша счастливая звезда привела нас как раз в такой день. Выйдя из последней пещеры, мы увидели унылую местность, покрытую снегом и льдом. Почва была сплошь завалена большими глыбами, так что мы могли видеть перед собой только небольшой участок пути. Часа через два, обойдя огромную скалу, мы подошли к крутому склону, который вел в долину. Прямо перед собой мы увидели группу людей. Их кожа была лимонного цвета, и у всех были черные бороды. «Желтые люди Барсума!» — воскликнул Туан Дин. Даже теперь, когда он видел воочию их, ему с трудом верилось, что эта раса действительно существует. Мы поспешно спрятались за ближайшую глыбу, чтобы следить за небольшой компанией желтокожих. Они столпились у подножия другой глыбы, спиной к нам. Их было человек 6. Все они были одеты в красивые полосатые шкуры, черные с желтым. Один из них выглядывал из-за края камня, как бы выслеживая кого-то, кто должен был подойти с другой стороны. Вскоре я увидел приближавшегося тоже желтокожего человека. Он был в белоснежной шкуре Апта. Желтые люди были вооружены двумя мечами и коротким дротиком. На левой руке висел круглый вогнутый щит, не больше тарелки, причем вогнутая сторона была обращена к противнику. Щиты показались мне бесполезной игрушкой, которой нельзя было защитить себя даже от меча, но потом я понял их предназначение и видел, с какой поразительной ловкостью владеют ими желтые люди. Как я уже сказал, каждый воин имел при себе два меча. Один из них сразу обратил на себя мое внимание. Я называю его мечом за неимением другого слова, но в сущности это был не меч, а острое лезвие, конец которого был загнут крючком. Другой меч был почти такой же длины, как оружие с крюком, он был прямой, с двумя заостренными краями. Кроме перечисленного мною оружия, у каждого воина за поясом висел кинжал. При приближении человека в белой шкуре остальные крепче сжали свои мечи. Прямой меч в правой руке, меч с крюком в левой, а на левом запястье они держали свои маленькие щиты, прикрепленные к руке металлическим браслетом. Когда одинокий воин подошел к глыбе, все шестеро бросились на него с диким ревом, напоминавшим боевой клич американских индейцев. Немедленно воин выхватил два своих меча, и я увидел интересный бой. Сражающиеся старались крюками захватить противника, который быстро подставлял свой щит, так что крюк попадал в его вогнутую поверхность. Один раз одинокому воину удалось поймать своим крюком одного из врагов. Он притянул его близко к себе и поразил своим мечом. Но бой был слишком неравен. Хотя одинокий воин был, несомненно, самый отважный из них и защищался отлично, но я видел, что его гибель — только вопрос времени. Мои симпатии всегда на стороне слабейшего, а потому, хотя я и не знал ничего о причинах боя, я не мог равнодушно смотреть, как падет храбрый воин, задавленный численностью врагов. Полагаю, однако, что главной причиной моего вмешательства в драку была просто моя любовь к бою. Я не мог устоять перед искушением. Не успел Туван Ди напомниться, как я уже стоял рядом с желтым человеком в белой шкуре и сражался, как сумасшедший, с его пятью противниками.